Нам объявили, что началась война. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Слова этой легендарной песни знакомы многим. Противовоздушную оборону столицы Советской Украины обеспечивала 36-я авиационная дивизия. В 4 часа утра 22 июня 1941 года она была приведена в боевую готовность. В 7 часов 15 минут около двух десятков немецких самолетов с 2000 метров нанесли удар по Киевскому аэродрому. Поднятая по тревоге эскадрилья попыталась догнать быстро уходившие на запад бомбардировщики Люфтваффе, но не смогла это сделать. На И-16 догнать Хенкель 111 образца 1941 года было непростой задачей. Один из летчиков так увлекся преследованием противника, что был вынужден совершить вынужденную посадку из-за выработки горючего. Боевых потерь в воздухе и на аэродроме в первый день войны 36-я авиадивизия не понесла. Взрывы немецких бомб не испугали киевлян, они подумали, что на окраинах военные проводят учения. Актер Дупак вспоминал: «В субботу я что-то читал и перечитывал, лег спать поздно и проснулся от стрельбы. Я выхожу на балкон, и из соседнего номера тоже выходит мужчина. Что это такое?» «Да, это мабуть маневры Киевского военного округа». Только он это сказал, и вдруг... метрах, может быть, в 100, самолет со свастикой разворачивается и идет бомбить мост через Днепр. Сосед побледнел. Что-то не похоже на маневры. Однако никакой паники в первый день войны в Киеве не было. Житель города Долинский вспоминал: «На 17 часов того воскресного дня намечались торжества по поводу открытия крупнейшего в СССР центрального республиканского стадиона. Его построили по проекту молодого архитектора Михаила Гречины. А после этого должен был состояться футбольный матч между командами «Динамо» Киев и Центрального дома Красной Армии Москва. Но вдруг по радио объявили, что проданные на него билеты будут действительны сразу после скорого окончания молниеносной войны. 22 июня в Киеве начали осуществлять плановые мероприятия по отключению горячей воды и очистке водопроводных сетей. В цирке свою новую программу представлял популярный джазовый оркестр под управлением Белого Армстронга Эдди Рознера. Продолжал свои гастроли Московский театр сатиры, спектакли которого «Мелкие козыри» и «Неравный брак» прошли с полным аншлагом. В кинотеатрах крутили музыкальные фильмы «Фронтовые подруги», «Песня о любви» и «Музыкальная история». В кинотеатре «Коммунар» шел фильм режиссера Анинского «Пятый океан» о советских летчиках, мечтавших о мирном небе, но попавших на войну. Несомненно, что начало войны стало шоком для высшего руководства СССР. Маршал Жуков впоследствии вспоминал: «Тем временем первый заместитель начальника генерального штаба, генерал Ватутин, передал, что сухопутные войска немцев после сильного артиллерийского огня на ряде участков северо-западного и западного направлений перешли в наступление. Мы тут же просили Сталина дать войскам приказ немедля организовать ответные действия и нанести контрудары по противнику». «Подождем возвращения Молотова», — ответил он. Через некоторое время в кабинет быстро вошел Молотов. Германское правительство объявило нам войну. Сталин молча опустился на стул и глубоко задумался. Наступила длительная, тягостная пауза. Однако уже через несколько минут люди, сидевшие в сталинском кабинете, начинают принимать решения и отдавать распоряжения, необходимые для перестройки всей жизни страны на военные рельсы. Впереди еще будет осознание случившегося, кризис государственного управления, связанный со сложным и непредсказуемым характером войны, и последовавшие решения по созданию новых, чрезвычайных органов власти. Потребовалось какое-то время, чтобы создать Ставку Верховного Главнокомандования и Государственный комитет обороны, способные эффективно контролировать управление страной в условиях войны. Но уже в первый день Сталин издал указы о мобилизации военнообязанных, об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения, о военном положении, об утверждении положения о военных трибуналах. К исходу 22 июня стало окончательно ясно, что начавшиеся боевые действия – это не провокация и не пограничный конфликт, а та самая большая война, которую так боялись. Однако масштабов происходящего еще не осознавали ни в военных округах, ни в Москве. Никто, включая самого Сталина, не имел полной картины событий. Для советских людей неожиданностью стал не сам факт войны с Германией, а то, как и когда она началась. Хотя войну ждали, но предшествующего войнам явного, заметного каждому политического кризиса, такого как летом 1914 года перед Первой мировой, не было. Более того, сообщение ТАСС от 14 июня об отсутствии у Гитлера агрессивных планов подействовало на большую часть населения СССР расслабляюще. Именно поэтому выступление по радио в полдень 22 июня второго человека в стране, заместителя председателя Совета народных комиссаров Молотова, граждане и гражданки Советского Союза, в котором тот объявил о нападении Германии, стало для всех тяжелейшим ударом. Свою речь Молотов закончил ставшими легендарными словами: «Наше дело правое! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» При всей неожиданности, которой стала для советского народа речь Молотова, СССР, во всяком случае значительная часть его гражданского населения, продолжал жить в довоенной эпохе, еще не успев осознать, что эта эпоха безвозвратно закончилась. Находившийся на гастролях в Минске Московский художественный академический театр имени Горького в полдень 22 июня давал очередной спектакль, комедию «Школа злословия» по пьесе Ричарда Шеридана. Зрители этого спектакля были одними из немногих, кто в Советском Союзе не слышал обращения Молотова. После антракта на сцену вышел человек в военной форме и, сообщив о начале войны, предложил военнообязанным направиться в свои военкоматы. Прочие остались в зале. Спектакль продолжился и закончился, как обычно. Вечером мхатовцы играли еще один спектакль. Никто из актеров и публики еще не знал, что через несколько дней на улицы белорусской столицы войдут немецкие танки.